Глава 42. Отметки. Галя играла в начале второго отделения. Она сыграла, как всегда, очень хорошо. Марина слышала, как хвалили ее взрослые, и радовалась за подругу. После Гали играли еще 4 ученика, и самый последний — китаянка Нина Ли, ученица Дмитрия Ивановича. Скрипка в руках у Нины звучала так поэтично и своеобразно, что это почувствовали даже малыши. Нине долго хлопали, хотя это не полагалось на школьных концертах. Нина улыбалась и кивала черной головкой. «Концерт окончен», — сказал Семен Ильич, оборачиваясь к публике. «Прошу, товарищи, не дожидаться отметок. Дети узнают их в классах. Ребятки, по домам, по домам». Семен Ильич говорил это после каждого концерта, и почти никогда его не слушались. Всем не терпелось узнать оценку комиссии. Взрослым может быть больше, чем детям. А дети рады были после волнения концерта поделиться впечатлениями и пошуметь немного в приемной. Марина и Галя грызли яблоки и, сидя на скамейке, болтали ногами, как маленькие. «Тебе, наверное, 5», — говорила Марина. «А мне, скорее всего, 4 или 4 с плюсом. Знаешь, я ведь в одном аккорде сфальшивила, а в прялке чуть не спуталась. Пальцы бегут, невозможно остановиться. И чувствую, сейчас собьюсь». «Нет, ты хорошо сыграла. А у меня, знаешь, вторая вариация не очень хорошо получилась. Ты заметила? Вдруг ля спустилась. Что тут делать?» «Хорошо, что к самому концу. А перед третьей вариацией мне Алексей Степанович настроил». «Галя, а как ты думаешь, почему приходил этот мальчик?» «Какой мальчик?» «Ну, этот, Коля Гриненко. Знаешь, Галя, тут, по-моему, не обошлось без Алексея Степановича. Он что-то с ним говорил после первого отделения». «Да зачем Алексею Степановичу этот Коля?» «Вот не понимаю», — удивленно сказала Галя. «Ну как ты не понимаешь, ведь он Ленин товарищ!» Галя покачала головой. «Уж этот Алексей Степанович», — сказала она покровительственным тоном, как будто была взрослой, а ее учитель — мальчишкой. «Идут!» — закричала Шура, вбегая в приемную. Двери зала открылись, и оттуда вышел Семен Ильич. В руке у него был мелко исписанный листок. Семен Ильича сейчас же обступили со всех сторон дети и взрослые. «Дети», — сказал Семен Ильич, оглядев столпившихся вокруг него ребят, — «я должен вас предупредить, что оценки в этом году будут очень строгие, гораздо более строгие, чем раньше. 5 мы будем ставить лишь за безукоризненное исполнение. А некоторые из вас лентяйничают и думают, что никто не заметит этого. Вот Витя Григорьев, например, сыграл неплохо, но ведь это очень легкая для него вещь, а более трудную он поленился выучить. Или Леня Гаврилов пропустил целый месяц занятий». Семен Ильич поискал глазами Леню и, не найдя его, поднес к глазам листок и начал читать. «Боря Астахов, 4 с плюсом. Наташа Бовицына, 4 с минусом. Митя Васильев, 3 с плюсом». «Ой, какие отметки!» — не выдержав, шепнула Шура. На нее зашикали. Все боялись пропустить кого-нибудь. Оценки были, правда, невысокие. Чистой 5 не получил никто. Самой высокой оценкой оказалась 5 с минусом. Ее получили 4 ученика. Один маленький мальчик из 1 класса. Тот самый, чья игра понравилась Коле Гриненко, 6-классница-китаянка Нина Ли и 2 девочки из 5 класса — Галя Бармина и Марина Петрова.